«Я знаю, конечно, что мой месяц будет отсчитываться только с завтрашнего дня», — сказал он. Но мистер Клинч любезнейшим образом не возражал против того, чтобы, если мне так хочется, я начал немедленно. «И вам хочется», — сказал он с большим недоверием Бом, видевший второй толчок. «Он хочет», — сказал Тикл Пенни. «А ты», — сказал Бом с внезапной яростью, от которой у Мерфи сердце подпрыгнуло. «Ты закрой свое чертово поддувало. Знаем мы, чего ты хочешь». Он упомянул одну-две вещи, которых Тикл Пенни хотелось больше всего. Тикл Пенни утер лицо. Тикл Пенни было известно два рода выговоров. Те, после которых ему было необходимо утереть лицо, и те, после которых этого не требовалось. Никаких иных способов дифференциации он не применял. «Да», — сказал Мерфи, — «я бы очень хотела начать сразу же, если можно». Бом сдался. «Когда дурак поддерживает подлеца, добрый человек может умыть руки. Дурак в союзе с мошенником против самого себя — это такая комбинация, устоять перед которой не может никто». О, чудище человечности и просвещения, пришедшее в отчаяние от мира, где единственные естественные союзники — это дураки и мошенники. Человечество — бесплодное от соучастия. Восхитись Бомом, который на этот раз смутно почувствовал то, что вы так часто чувствуете отчетливо, потирание рук Пилата у себя в голове. Таким образом, Бом освободил Тикл Пенни и предоставил Мерфи в распоряжение его глупости. Чувствуя себя в медицинской форме, все тем же жалким Пол Пенни, вероятно, от того, что он отказался снять свой лимонный галстук-бабочку, Мерфи явился к Бому в 2 часа, и для него начался опыт, от которого он уже ожидал чего-то лучшего, хотя и не знал в точности, почему, или чего именно, или в каком смысле лучшего. Ему было жаль, что настало 8 часов, и его спровадили с работы, причем Бом громко отчитал его за неповоротливость в обращении с вещами — подносами, кроватями, термометрами, шприцами, кастрюлями, зажимами, шпателями, тисками и так далее. И безмолвно похвалил за искусность в обращении с самими пациентами, чьи имена и другие более ужасные особенности Мерфи совершенно освоил ко времени истечения его 6 часов, как и то, чего он мог от них ожидать и на что не надеяться никогда. Тикл Пенни лежал, раскинувшись по всему полу чердака, и при свете свечей бился над крошечным старомодным газовым обогревателем, с каким-то отчаянием паля из пистолета зажигалки. Он поведал, как шаг за шагом, начавшись характерным образом с самых немыслимых видений, сложилась эта безумная установка, которая, материализовавшись, не желала действовать. Ему потребовался час на усовершенствование его видения. Ему потребовался второй на то, чтобы откопать обогреватель, гвоздь всего этого сооружения, вместе с приложенной к нему, по иронии судьбы, искровой зажигалкой. «Я бы полагал, — сказал Мерфи, — что обогреватель — дело вторичное после газа». Он притащил обогревательный чердак, поставил на пол и, отступив назад, представил себе, как тот будет гореть. Выброшенный за негодностью, с осыпающимся асбестом, казалось, его никогда не удастся зажечь. В унынии отправился он разыскивать газ. Потребовался еще 1 час, чтобы отыскать то, что можно было бы к нему приспособить, использовав вышедший из употребления газовый рожок в VC этажом ниже, нынче освещаемым электричеством. Установив таким образом конечные точки, оставалось лишь добиться их соединения. С увлекательными сторонами этой трудности он был прекрасно знаком еще в те времена, когда в бытность свою поэтом под парами он так подолгу и так любовно бился над сведением концов своих пентаметров. Он разрешил ее меньше, чем за 2 часа, посредством набора списанных трубок для питания, дополненных наподобие цезуры стеклянными, благодаря чему газ теперь поступал в обогреватель. Асбест, тем не менее, не желал раскаляться, хоть засыпь его искрами. «Ты толкуешь про газ, — сказал Мерфи, — но я никакого газа не чувствую». Здесь он находился в невыгодном положении, так как Тикл Пенни запах газа чувствовал, слабо, но отчетливо. Он описал, как он его включил в VC и помчался бегом на чердак. Объяснил, что поток можно регулировать только из VC, так как у ввода трубки в радиатор никакого крана не было и не предусматривалось. Это было, пожалуй, главное неудобство его прибора. В отсутствии помощника, включающего газ внизу, в то время как он ждет наверху зажигалкой наготове, наиболее достойным методом разжигания обогревателя было бы для Мерфи присобачить асбестовую форсунку на своем конце цепи, спуститься с ней к источнику горючего, зажечь ее в VC и не спеша отнести назад к обогревателю. Или, если он предпочитает, он мог бы снести в ВСИ весь обогреватель и к черту специальную форсунку. Но это вещи несущественные. Главное, что он, Тикл Пенни, включил газ более 10 минут назад и с тех пор безрезультатно осыпал обогреватель искрами. Это была правда. Либо газ не включен, сказал Мерфи, либо соединение ослабло. «А я разве нет после стольких попыток?» — сказал Тикл Пенни. «Ложь, он был в полном изнеможении».